469, 10 января. Считаю, можно Хорш ехать в Европу. Паруме скажите теперь, ей радость. Надо сказать Паруме, чтобы она сурово подготовила посланных к чуду. Урусвати может спокойно смотреть вдаль. 470, 11 января. Считаю, сумей доехать. Парума должна помочь. Надо послать явление силы. Поставил Паруму на страже отъезда. Усмотрите сложное время. Пусть положенный срок не нарушится. Чудо может довести вас до Индии. Сурово начался год. Пусть не повредит ваш путь. Надо напрячься, докончить путь. Можно ли ускорить отъезд в Индию? Смерть тогда всем и всему. Помочь можете, посылая мысли на отъезде. Только двое вас. Сосредоточить надо мысли на отъезде. 471, 12 января. Урусвати духом чует. Теперь чую, надо предупредить Сахрайю. Пусть широко мир обнимет. 472, 16 января. Чую тучу над щитом Европы. Пучина явила пасть. Надо поспешить дела денежные кончить. Надо кончить счета с Хоршем. Моя рука держит, но сила зла велика. Позвони Паруме, надо прекратить сделки служебные. Урусвати, ручаюсь за путь, но нужно принять меры. Урусвати, хочу дать совет, яви щит против твоей сестры Муромцевой. Она урок не поняла. Урусвати, Парума нуждается в твоем зове. Парума, Урусвати, зовет. Укажу ход. Упрощу указами. Посягать не надо. Укажу то время, когда можно снова начать. Лучше не делать, не спросясь меня. Урусвати могу ручаться за путь. Решен. Теперь только сесть на корабль. С 13 на 14 января видение моря огня и черных как бы труб, либо балок, при этом слышала глухой взрыв. С 14 на 15 видение венца, причем венец замыкался. С 15 на 16 видение венца и лик ММ, из глаз шли голубые лучи. Видение очень тусклое, закрывалось красным туманом. 473, 17 января. Чужие явят вам лучшее понимание. Удрая умнеет, утвердится летом. Считаю опасным пускаться являть чудо щита явленного, умнее подождать. Чую, русские опасны. Считаю явление Урусвати нужным на выставке. После хорошо позвать всех к вам, но поскорее кончите с Хоршем, поскорее кончите дела. Умейте чудесным путем уехать. Я вам дал великое чудо. Теперь легче, помогу. Нужно пользоваться моментом достать путь. Даю я вам более других. Учение новое начнется на моей земле. Мир не тверд. Мысли лишь о корабле. 474, 18 января. Чую, надо до дознания храма переждать. Чрезмерно свое понимание. Сам назначу всем жительство. 24. Я годный срок дал. Россия скоро будет лучшее место. Свято пророчица понимает твою весть. 475. 19 января. Срок наступает. Нужно, чую, принять меры. Фуяма, пощади очень глупых. Урусвати, учись терпению. Путь надо очистить. Много Удрая усложнил. Уявлю щит над вами. Тороплю вас уехать, потому здесь ненавидимы, потому мои дела здесь угрожаемы, потому хорошо уехать в мою власть. Построение будущего сделано на вас, чтобы успех сохранить. Нужно вас сберечь. 476, 21 января. Урусвати, опиши подробно, внутренний аппарат, виденный тобою. Вечером 20 января видела работу мельчайшей клеточки своего организма, во много раз увеличенную. Все светилось голубовато-серебристым фосфорисцирующим светом. Сама клеточка представляла из себя чашечку цветка, окруженную тончайшей и сложнейшей тканью сосудов, из которых некоторые были очень светлые, серебристые, другие темные, и в них, более темных, пульсировала жизнь. Они работали, ткали. Ткань сосудов, очень сложная местами, соединяясь, они образовали как бы узлы, утолщения. Видела, как нервы ткут ауру. Это видение важно в приложении красок основных волн праны. Видела много увеличенную работу органов, недоступную обычному исследованию, ткань солнечного плетения. Важно явление это в строении явленного мира. Ткань коры его ткется цветами и облегает тело планеты. Физически в выработанной субстанции является единым мостом со сферами духа. Увидеть мастерскую субстанции духа очень трудно, и радуюсь, если удалось дать представление о мельчайшей работе организма. Говорю о субстанции духа в день, трудный для мира. Теперь возложи на меня ошибки Удраи, тверди, малолетний, и сошлись на меня. Если испытывал вас, то гораздо надо явить тем. 477. 22 января. Еще не полно цените идею музея. Нужно собраться толпой. Щит над вами. Видела внутреннюю жизнь камня, в общих чертах похожа на ткань солнечного сплетения, но менее сложна и тусклая, и пульсация слабая.